где во славу ее были написаны сотни томов. Сама страна получила у поэтов название «Гюлистан» от слова «гюль» — «роза». Султан Саладин, отняв у христиан Иерусалим, омыл мечеть Амара, которую крестоносцы превратили в церковь, розовой водой перед тем, как вернуть ей сущность мечети. Омыты были даже скалы, на которых стояла мечеть. Потребовалось 500 верблюдов, чтобы доставить необходимое количество розовой воды. В Древнем Риме родилось предание о сотворении красной розы богини Флорой. А будто бы не замечавшая долгое время Амура, Флора была поражена его стрелой. Но Амур, добившись желаемого, стал избегать Флору. И тогда она, кипя от неудовлетворенной страсти, создала цветок, который то плачет, то смеется — розу. Розами греки осыпали путь победоносного войска. Лепестками розы устилали ложе новорожденного младенца, осыпали жениха и невесту. Розами убирались с гробницы знатных умерших. Гомер говорит, что Афродита украсила им тело Гектора. Розы считались чудодейственными. У первой красавицы Греции, знаменитой куртизанки Аспазии, в детстве был на щеке нарост, из-за которого она даже хотела покончить жизнь самоубийством. Но однажды ей приснился голубь, птица Афродиты, который явился в образе молодой девушки и предложил Аспазии снять с мраморного изображения богини Афродиты увядший венок из роз, сделать из них мазь и приложить к наросту. Аспазия так и сделала и стала красивейшей женщиной Греции. Храмы Афродиты на островах Кирен и Родос были украшены богатейшими садами из роз. Поклонение цветку дошло до того, что роза изображалась на местной монете. Но если у греков роза служила символом любви и красоты, то у римлян символом порока и безумной предосудительной роскоши – мотовства. А во времена падения Рима роза стала цветком забавы, пьяных оргий, чувственной любви. Проконсул Верес, обвинявшийся Цицероном во взяточничестве, передвигался по Риму в носилках, на матраце и подушках, набитых свежими лепестками роз. И сам был обвит гирляндами из этих цветов. Из лепестков розы делались всевозможные напитки и яства, пудинги, розовый сахар, желе, сласти, известные до сих пор. Христиане же сперва смотрели на розу как на цветок разврата и гибели, но с течением времени неприязнь прошла, уступив место очарованию, которое вызывала дивная красота цветка. Розу реабилитировали, объявив райским цветком. Священное сказание повествует о том, как архангел Гавриил, взяв белые, красные и желтые розы, сплел из них три венка для Пресвятой Богородицы. Венок из белых обозначает ее радость, венок из красных – ее страдания, из желтых – ее славу. Именно вследствие этого древнегерманские живописцы изображали Богоматерь с младенцем в окружении трех венков из роз. В легенде о кресте Спасителя говорится, что его кровь, струящаяся по кресту, капала на мох. И вот из этих-то капель возникла моховая роза, кроваво-красный цвет, который служит напоминанием нам о пролитой за наши грехи крови. В средние века, сделанной из золота и усыпанной драгоценными камнями веткой розы католические папы, римские отмечали добродетельное поведение царствующих особ. В «Доминика ин Роза» «Розанное воскресенье» папа в соборе святого Петра в присутствии кардиналов благословлял эту золотую ветвь. В средневековье роза играла роль и таинственного знака разных тайных обществ. в XVI столетии ею